Издательство «Бомбора». Океан книг. Лоридана Медури, Алессандро Спану, «Рыбацкая хижина на берегу». Как осознать свои истинные желания и обрести жизнь мечты? Читает Михаил Тихонов. Пролог. Неожиданная встреча на пристани. Доброе утро. Хорошо спали? Приготовить вам кофе? Желаете позавтракать? Голос женщины за стойкой регистрации звучал мягко и в то же время живо, как у человека, чье утро наполнено неиссякаемой энергией. Густые черные волосы спадали ей на плечи мягкими волнами. Она лучезарно улыбнулась мне. В больших темных глазах отражались забота и внимание. На вид ей было за 40. Стройная фигура радовала глаз гармоничными округлостями. Я же чувствовал себя так, будто ночью меня сбил грузовик. Боль тупо отдавалась во лбу. Такова цена почти бессонной ночи, когда в голове крутится слишком много мыслей о работе. Собственно говоря, я всегда умел отключаться на время отпуска. Только на этот раз все было по-другому. Возможно, из-за неспокойного полета с непрошенными мыслями о непостоянстве планов или из-за бесконечной очереди у стойки проката автомобилей. В любом случае, начало первого дня отпуска не оправдывало мои ожидания. Была половина седьмого. Обычно в это время я уже на пробежке. 12-15 километров трусцой ежедневно. Только правое колено, которое в последнее время все чаще подводило меня, сегодня ясно дало понять, что нужно сделать перерыв. Врач рекомендовал операцию, но что-то внутри меня сопротивлялось этому. Мысль об операции подействовала сильнее, чем сама боль. Я никогда легко не соглашался с необратимыми решениями. «Доброе утро», — наконец произнес я, пытаясь ответить на любезную улыбку дамы, хотя голова была словно набита ватой. «Спасибо, но я не заказывал завтрак». Внутренне я уже настроился отказаться от кофе и вместо этого отправиться на прогулку. «Это входит в стоимость», — ободряюще ответила она, улыбаясь еще шире. «С удовольствием приготовлю его для вас». «Вот как». «Почему бы и нет?» «Хорошо, тогда, пожалуйста, капучино». Я оглядел вестибюль. Все просто, но чисто. Чистота успокаивала меня. Возможно, именно поэтому я остановился здесь, хотя обычно предпочитал более престижные отели. Эти апартаменты входили в комплекс из 5 или 6 старых домов, отделанных с той же ненавязчивой простотой. Каждый постоялец получал ключ, а если что-то было нужно, шел на ресепшн. Концепция очаровывала своим минимализмом. «Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас принесу вам капучино», — сказала дама и скрылась в маленькой кухне. Я вышел на веранду. Солнечные лучи, словно легкая вуаль, опускались на пейзаж, который, казалось, все еще был окутан сном. Воздух был свежим, и за исключением щебета птиц и звуков мопеда вдалеке было тихо. Я был единственным гостем, во всяком случае, в это время дня. Вдруг вспомнилась Анна. Она ненавидела рано вставать, особенно в отпуске. Анна. Ее здесь не было, и это, наверное, к лучшему. Между нами существовала договоренность, дававшая мне немного передышки. Одна неделя весной, одна осенью. Время Андреаса, как мы это называли. Если бы не эти моменты одиночества, я бы давно сошел с ума. Стресс в банке, постоянное ожидание — давление со всех сторон, все это грызло меня. И хотя Анна понимала, что мне нужны эти перерывы, я знал, что каждый раз, когда уезжаю без нее, ей больно. На мгновение я закрыл глаза. Утренний воздух наполнил грудь. Внутреннее легкое беспокойство наталкивалось на тишину вокруг. Тишина казалась чужой, почти как тихое эхо чего-то, чем я забыл насладиться. Вернулась женщина с капучино и дымящимся аппетитно пахнущим круассаном. «Обязательно попробуйте круассан», — произнесла она, ставя тарелку передо мной. «Моя мама печет их сама. Он с абрикосовым джемом». Я неохотно откусил кусочек. Вкус был поразительный. Сладкий, но не слишком. Теплый и маслянистый. Я чуть было не улыбнулся. Пожалуй, это первый положительный момент за отпуск. Теперь я действительно был в отъезде. Никаких электронных писем, никаких звонков, никакого давления. Только я, море и это странное место, постепенно раскрывающееся передо мной, словно запечатанное послание, ожидающее момента, когда его прочтут. Капучино был значительно лучше, чем из автомата в офисе. Крепкий, с привкусом горечи, смягченным мягкой пеной. Круассан тоже был небольшим сюрпризом. Обычно я избегал таких сочетаний – белой муки и сахара, но этот с начинкой из домашнего абрикосового джема был слишком хорош, чтобы его можно было оставить на тарелке. Пока я жевал, мысли мои обратились к почтовому ящику. Я представил растущую гору сообщений, накапливающихся в мое отсутствие. Смесь рутинных задач и вопросов на миллион, которые в конечном счете окажутся на моем столе. Но не сегодня. Сегодня я позволю себе отпустить все это. Встав, чтобы отправиться на прогулку к морю, я почувствовал, как солнце согревает мою кожу. Нежное, почти примиряющее чувство. На ресепшене снова было пусто, но я чувствовал, что дама, владелица или просто служащая, где-то поблизости. Она казалась вездесущей, такой, какими бывают обитатели маленьких местечек, где жизнь течет медленнее, и у людей еще есть время, чтобы обращать друг на друга внимание. «Чудесного дня!» — крикнула она, когда я проходил мимо двери. Снова эта улыбка, казавшаяся слишком дружелюбной. Что-то в ее манере вести себя заставило меня предположить, что она многое знает о своих гостях. Возможно, больше, чем они сами признают. «Вам тоже спасибо», — проговорил я, сам не зная почему, чувствуя себя немного виноватым. «Если вы собрались к морю, это недалеко», — добавила она. «Просто идите по этой дорожке. Примерно через 200 метров будет небольшая аллея между домами. Дальше кусты, между ними тропинка. Вы ее найдете». Я кивнул и отправился в путь. Солнце светило ярко, день обещал быть жарким. Дорогу я нашел легко и вскоре остался один, окруженный тихими звуками природы. Она была почти сюрреалистична, эта тишина. Ни шума моторов, ни голосов. Только легкий ветерок, шуршащий в кустах, и приглушенный шум моря вдалеке. Идя по тропе, я увидел впереди море, простирающееся до горизонта. Я остановился, чтобы впитать это зрелище. Это был один из тех моментов, когда жизнь внезапно становится легкой, почти как свободное дыхание после долгой душной ночи. Я знал, почему я здесь. Мне нужны были эти моменты, чтобы снова обрести себя. Мысль о том, что Анна осталась дома и погружена в работу, пока я наслаждаюсь этим зрелищем, вызвала во мне чувство вины. Но я быстро отогнал эту мысль. Это было мое время. Слева от меня в море уходила длинная пристань. В конце ее стояла простая деревянная хижина, одиноко приткнувшаяся у бескрайнего моря. Что-то в этой картине привлекло меня. Большие прямоугольные сетки, натянутые на длинные стойки, висели в воздухе, как гигантская паутина. Конструкция выглядела до странного хрупкой, как будто достаточно сильного порыва ветра, чтобы опрокинуть все сооружение. Я как раз собирался идти дальше, когда приметил грифельную доску. Она была прикреплена рядом с дверным косяком, сколоченным из чего попало. Доска была исписана мелом и висела на уровне глаз. «Что бы ты сделал, если бы не боялся?» Вопрос застал меня врасплох. На мгновение я остановился и перечитал его. Что-то во мне шевельнулось, отозвалось тяжестью в груди, напомнив о решениях, которые я принял или не принял в своей жизни. Казалось, фразу намеренно написали здесь, чтобы я прочитал ее именно в этот момент. Грифельная доска словно разговаривала со мной, желая, чтобы я подумал о том, что действительно мешает мне жить. Внезапно рядом с хижиной появился мужчина. На нем была куртка парка, слегка развивающаяся на легком ветру. Седые волосы свисали до плеч. Пронзительные синие глаза казались отражением неба над головой. Он приветливо помахал рукой, как будто уже ожидал меня. «Добрый день! Входите, входите!» — крикнул он. Я колебался. Мысль о том, чтобы ступить на этот зыбкий причал и приблизиться к незнакомцу, тревожила. Одновременно я чувствовал странное любопытство, которое влекло меня вперед. Мужчина излучал спокойствие, которое резко контрастировало с моим внутренним состоянием. «Заходите!» — снова крикнул он. Его голос был решительным, но дружелюбным. Чем ближе он подходил, тем больше морщин я мог различить на его лице. Глубоких линий, сбегавших по коже, словно маленькие дороги. Он казался человеком, многое пережившим, но при этом сохранившим легкость, которой мне часто недоставало в собственной жизни. «Рад, что вы здесь! Я уже ждал вас!» От этих слов у меня по спине пробежала дрожь. «Ждал? Как он мог обо мне знать?» Я чувствовал, как разум внутри бьет тревогу, будто та часть меня, что помогла мне выжить в банке, приказывала уйти. Но другая часть, та, что любила приключения, что велела мчаться по крутым склонам на горном велосипеде в погоне за острыми ощущениями, эта часть убедила меня остаться. «Как вас зовут?» — спросил он. «Андреас», — ответил я почти машинально. «Андреас», — повторил он и улыбнулся, как будто мое имя что-то для него значило. «Добро пожаловать! Не нужно бояться. Хочу вам кое-что показать». Он протянул мне руку. «Я Клаудио». Я поколебался, затем ответил на его рукопожатие. Оно было твердым, теплым и каким-то обнадеживающим. Сделав, наконец, шаг к причалу, я почувствовал, что преодолел черту, и пути назад нет. Я еще не знал, что этот шаг был одним из самых значительных в моей жизни.